Глава 71. Не придумывать ярлыки и клички. Плохой, ленивый, безответственный, нытик, плакса, бестолочь. Можно долго продолжать список ярлыков и прозвищ, которые взрослые, не стесняясь и не переживая за последствия, навешивают детям. Когда мы приклеиваем ярлык на ребенка, то хотим мы этого или нет, мы начинаем видеть его таким, каким называем. Будто с этого момента у нас в глазах встроена некая призма, некий фильтр, через который мы видим ребенка лишь в определенном свете. Простой пример. Стоит маме, бабушке и еще кому-то подхватить, он у нас хулиган. С этого момента вся семья и все знакомые воспринимают ребенка не иначе, как хулигана. Что в этом случае произойдет дальше? Все смотрят на ребенка через призму «хулиган». Каждый так и норовит указать ему на тот момент, где он нахулиганил. Ребенок и сам начинает верить, что он хулиган, и теперь он вынужден обслуживать всех этих взрослых, поддерживая их мнение о себе. Таким образом, взрослые просто не оставляют ребенку шанса вести себя по-другому. Ребенок отождествляет себя с ярлыком. Это укрепляет его дефектное представление о самом себе и лишает прогрессивного развития. Родителям нужно научиться отделять поступок от того, кто его совершает. Поступок может быть условно плохим, но это не делает нехорошим самого ребенка. Важно указывать ребенку, что он неплохой, а лишь некоторые его действия и поступки плохие. В таком случае легче признать свою ошибку и исправлять ее без саморазрушающей внутренней критики и обременяющего чувства вины. Такой подход поможет маленькому человеку почувствовать нашу веру в него и даст силы преодолеть трудности становления зрелой личности. Нам нужно не преувеличивать, а напротив, преуменьшать негативный характер его проступков, чтобы они не казались ребенку такими катастрофически непреодолимыми.